Запах жареных колбасок с запеченным картофелем и натертым сверху сыром щекотал ноздри. Рот мигом наполнился слюной, а свежий, только из печи, хлеб в руке хрустел так нежно, что терпеть дальше было невозможно. «Плевать!» – буркнул Мак и, схватив вилку, не стал больше никого дожидаться. Ловко орудуя ножом и вилкой, он нарезал жареную колбаску и, подцепив кусочек, закинул в рот, отправив туда же еще и картофель с сыром. «Божественно!» «Ты уже тут?» – подсел рядом Рик. «Тем лучше. Я пока расскажу тебе вкратце твои обязанности». «Везде обязанности», – прожевав, буркнул Мак. «О привилегии кот наплакал». «Хватит ныть», – отмахнулся парень и принялся выставлять на стол с подноса тарелки. «Поверь, это самая лучшая тренировка, которую только можно придумать». «С чего это?» «Ну, для начала надо тебе пояснить, что такое турнир трех звезд». Поставил перед собой парящий суп Романс. «По сути, это соревнование, разделенное на три этапа. В первом этапе команда должна пройти через лабиринт. Этот лабиринт наполнен загадками и ловушками, выход из которых подразумевает хорошее знание всех аспектов магии. Команды пересекаются в лабиринте». «Зачем?» – нахмурился Рик. «Нет, лабиринт проходится на время. Команда с лучшим результатом получает звезду». «Понятно», – кивнул темный ученик. «А следующий этап?» «Следующий этап заключается в том, что команда должна найти свою звезду по тем частям карты, которые ими были обнаружены в лабиринте. Звезда спрятана в долине. Команде нужно ее просто найти». Тут Романс сморщился, припоминая прошлогодний опыт. «Зачастую это очень неприятные места. В прошлый раз это была долина водяных столбов. Тогда нам пришлось очень туго. В позапрошлые – серная расщелина. Команды опять не пересекаются». Поджав губы, интересуется Мак. «Команды в соревнованиях вообще не пересекаются», – отмахнулся Рик. «Когда-то давно третьим этапом была арена, где бились команды на команду, но там смертность была чудовищной. Лучшие студенты университетов погибали на ее песке. Поэтому ее давно заменили на заявленный поединок. На арену выпускается агрессивное создание. Это может быть пещерный тролль или морф. Но суть в том, чтобы убить его как можно быстрее. Те, кто сделает это быстрее всего, получают звезду». «То есть прямого столкновения между командами нет», – уточнил Мак. «Я же говорю, раньше было, а сейчас нет», – развел руками Рик. «И поверь мне, это оправдано». «А как команды живут во время турнира?» – задумчиво уставился в тарелку Мак. «Часто ли пересекаются?» «Да, по сути, нет. Только на церемонии открытия и завершения турнира. Ну, еще ходят смотреть, как выступают другие». «Понятно». Задумчиво произнес Мак и, прикинув в уме варианты, спросил. «А когда проходит турнир? И где?» «Турнир проходит в долине трех звезд. Это небольшой кусок земли между горными хребтами. Он находится на стыке трех государств. Антолии, Сатории и Республики Табат. Проходит турнир раз в три года, в летний период, сразу после выпуска на каникулы. Поэтому туда съезжается масса народу». «Вот как», – пожевав губами, произнес темный. «А Арес, он...» «Да, он готовился к этому уже два года. Характер у него, конечно, не подарок, но силы и навыка ему не занимать. Да и мы уже притерлись». Тут Рик усмехнулся и продолжил. «Теперь в последний год появился ты. Нам придется притираться по новой, но твоя сила это оправдывает. Если ты еще и навык подтянешь, то наши шансы на победу будут совершенно другими». «Возможно, не придется». Закинув в рот еще пару кусочков колбаски, вставил слово «маг». «То, что ты рассказал, многое меняет». «Что? В каком смысле?» «В прямом», — хмыкнул Мак. «Появились некоторые обстоятельства, которые вынуждают меня отказаться от места боевого мага в команде». «Погоди, ты не можешь просто так взять и уйти», — встрепенулся Рик. «Это не тот случай, когда твое «хочу» или «не хочу» что-то могут решить». «Да», — поднял взгляд от тарелки Мак. «А что решает?» «Статус самого сильного мага. Вот что решает», — возмутился капитан команды. «Это не шутки». «Статус», — с усмешкой произнес Мак. «Если ты не забыл, то во время последнего фестиваля 10-го Феникса я чистил ботинки, по сути, простолюдину». «И это отличный шанс показать, чего ты на самом деле стоишь. Всем и так понятно, ты сильнейший, тебе не отвертеться от этого». «Тогда надо сделать сильнейшим кого-то другого», — задумчиво произнес Мак. «Ты в своем уме? Ты рехнулся? Ты не можешь взять и передать кому-то звание самого сильного мага». «Не могу», – кивнул маг и отодвинул опустевшую тарелку в сторону. «Где сейчас занимается группа Ареса?»